Сокол и червяк. В вершине дерева, за ветку уцепясь, червяк на ней качался. Над червяком сокол, по воздуху носясь, так с высоты шутил и издевался. Каких ты, бедненький, трудов не перенес? Что ж прибыли, что ты высоко так заполз? Какая у тебя и воля, и свобода? И с веткой гнешься ты, куда велит погода. Тебе шутить легко, червяк ответствует, летая высоко, за тем, что крыльями, и силен ты, и крепок. Но мне судьба дала достоинства не те. Я здесь на высоте, тем только и держусь, что я, по счастью, цепок.